Глава 8. «А наш новый-то вроде ничего, а, Вик?» Тетя Маша не сильно толкнула меня плечом, но, учитывая разницу в наших комплекциях, я все-таки покачнулась. «Не знаю, после первой встречи сложно делать выводы». Я равнодушно пожала плечами. Не рассказывать же им про суп, перцовый баллончик и как чуть не отдалась Никитину на заднем сиденье своей машины. «Я б тоже поостерегся верить на слово», — поддержал меня Борис Евгеньевич. «Стелет-то он мягко, но с этими москвичами надо держать ухо востро, а то расслабимся, доверимся, а он возьмет и снесет фабрику, а на ее месте построит какой-нибудь развлекательный центр». «А мне он показался мальчиком серьезным и ответственным». «Не зря наш покойный Андрей Иванович, царствие ему небесное, фабрику именно Максиму оставил, а не брату своему». Не унималась тетя Маша. «Да и с сырками он обещал помочь». «Мало ли, что он обещал. Еще ж не помог». Галухин тоже не отступал. «А глаза вы его видели? Какие опухшие. Наверняка всю ночь по клубам шлялся. Не удивлюсь, если он алкоголик со стажем. От этих москвичей чего угодно можно ожидать». Тут мне стало стыдно. Все-таки непрезентабельная внешность у мажора именно благодаря мне. Поэтому совесть не дала смолчать. Разумеется, обходя пикантные подробности. «Я думаю, это у него от солнца. Когда несешь такое, главное выглядеть уверенно». «Как от солнца?» — не поняла тетя Маша. «Ну, он же за рулем долго ехал. Наверное, очки забыл надеть. Солнце глаза слепило. Вот они и опухли». «Может, и так», — обрадовалась она новой версии. Борис Евгеньевич промолчал, а я, не выдержав, все же добавила. «Или нет?» «Так, Вика, ты нас не путай», — возмутилась тетя Маша. «Пьет он или не пьет?» «Откуда я знаю?» — пошла на попятный. Но, кажется, было уже поздно. Коллеги вступили в коалицию. «А ты выясни», — предложил Борис Евгеньевич. «Ты девка видная, к тому же холостая. Пригласи его вечером в ресторан и посмотри, будет он пить и приставать к тебе или нет». «Что?» Такого предложения я никак не ожидала, поэтому отреагировала весьма эмоционально. «Не ори, Вик!» Громким заговорщицким шепотом поддержала его шоколадница. «Чего ты ерепенишься? Боря дело говорит. Должны же мы знать, кого к нам занесло». «Во-во!» С той же интонацией продолжил Галухин. «Вдруг ему и доверять нельзя. Мало ли, наобещает стрекороба, а потом снесет нашу фабрику и небоскребов тут понастроит». «Ну какие небоскребы, Борис Евгеньевич?» Попыталась воззвать я к здравому смыслу, но тщетно. «Эти двое уже пришли в восторг от своей идеи, отмахнулись от моей попытки возразить и начали обсуждать, куда можно отвезти нового начальника вечером». «А куда у нас сейчас на свидание водят?» — спросила тетя Маша, игнорируя меня, разведенного Галухина. «Да, я как-то так в гости к соседке хожу». Борис Евгеньевич вдруг засмущался, и его лысина приняла приятный глазу розоватый оттенок. «Да, загвоздка. Мы со своим уже лет 35 никуда не выбирались. То дети, то огород. А теперь вот внуки пошли». Тетя Маша выглядела обескураженной. И я уж обрадовалась, что партийное задание отменяется. Как вдруг Галухин нашел решение. «А я у девочек наших поспрашиваю», — обрадовался он. «Они-то молодые, наверняка с кавалерами где-то вечера проводят». Я закатила глаза. Эта идиотская, совершенно невозможная идея вдруг начала обретать совершенно реальные очертания. Надо срочно спасаться, а то и правда придется куда-нибудь тащиться с мажором. А мне ну никак не хотелось оставаться с ним наедине, особенно после того, что произошло между нами на шоссе. «Но я не хочу идти с ним на свидание», — попробовала зайти с другой стороны. «Он мне даже не нравится совсем». «А это и не свидание. Это Спецоперация по выявлению тайных слабостей объекта. У тети Маши сейчас было такое выражение лица, что мне подумалось, не то направление деятельности она избрала. Вот ловила б шпионов на просторах нашей необъятной родины. Глядишь, была бы уже майором или даже полковником. Глаза Бориса Евгеньевича стали еще больше. Видимо, его посетили те же образы. Наша шоколадница со звездами на погонах ведет за шкирку поникшего шпиона. Она окончательно вжилась в роль и начала раздавать команды личному составу. «Так, Боря, мы с тобой сейчас в цех. К девочкам. А Вика к Никитину». «Зачем?» – не поняла я. «На свидание приглашать», – мягко, как несмышленышу, ответила тетя Маша. «Вы же сказали, что это не свидание». Кажется, я пребывала в легком шоке, и информация в мозг поступала с опозданием. «Но Максим-то этого не знает?» «А, вот оно что. Наш мажорчик будет думать, что я пригласила его на настоящее свидание. Со всеми вытекающими». «Нет, я так не хочу». Даже сделала два шага назад, намереваясь трусливо дезертировать из зоны боевых действий. Но Галухин своей массой перекрыл мне дорогу к отступлению. «Не дрейф, Вика!» Его широкое лапище опустилось мне на плечо, слегка пригибая к земле. «Я сыновей своих подрежу, чтоб приглядели за вашей парочкой. Если руки распускать начнет, Ванька с Митькой его быстро утихомирят». Ну что ж, это немного успокаивало. Сыновья Галухина были такого же крепкого телосложения, как и он сам, разве что в силу молодого возраста не успели обзавестись такими же животами. Вроде как старший недавно на охоте кабана одним ножом уложил, поскольку ружье отказало. Ладно, с такой богатырской охраной не страшно и на свидание с новым директором сходить. Хотя мне до сих пор не верилось, что я соглашаюсь совершить подобную глупость. Детский сад, ей-богу. Но остальные участники спецоперации, уже не обращая на меня внимания, отправились проводить рекогносцировку местности. А я, чертыхаясь про себя, двинулась в обратную сторону. У двери директорского кабинета замерла. И как же я умудрилась в это влипнуть? Ведь даже согласия своего на эту авантюру не давала. Вот прав был Андрей Иванович. Нельзя давать подчиненным слишком много воли, а то они на шею тебе сядут. Я сделала глубокий вдох и постучала.